Глава 6. Мы не выбирали тех, кого любить. Роды длились более 2 суток. Точнее, пока что схватки. И мне казалось, что я вот-вот умру. «Вытащите его из меня! Он меня убивает!» Я орала, срывая голос. «Да сколько будет длиться эта боль?» «Держись, душа моя, держись!» Говорил на ушко Алоэй, держа крепко за руку. «Дитя вытягивает из нее жизнь. Она, скорее всего, не выдержит!» С горечью и истерикой в голосе проговорила Гера. «Что я могу сделать?» Спросил Алоэй сдавленным голосом и с сумасшествием в красных глазах. «Мы ей ничем не сможем помочь», — вмешалась в разговор Алала. Она принесла таз с ледяной водой. «А кто сможет?» — прорычал ей Алоэй. «Нужен адский огонь». Она спокойно всучила ему таз и стала меня обтирать, но толку от этого не было. «Да, он ее заморозит, иначе она сгорит изнутри. Только магический противовес сможет ей помочь», — поддержала ее Гера. «Мне было уже плевать, что они сделают. Главное, чтобы они уже закончили этот ад. Я сходила с ума. Меня без меня женили. Почему я должна страдать? Но ныть нужно прекращать. Нужно сжать зубы и идти до конца. Ну, кто вызывает Цербера будет на службу? И кто будет за это платить?» Подлила Алала ложку дегтя в бочку меда. «Я заплачу любую цену!» Простонала я от приступа новой боли. «Нет», — резко отрезал Алоэй. «Заплачу я. Ты нам всем слишком дорога. Ты дорога мне». От его слов мое сердце забилось еще быстрее. «Ты идиот? Тебе нравится в рабах сидеть? Мазохист несчастный. Может, вы уже определитесь? Мне нужно знать, на кого открывать портал. А то так ничего не решим». Встряла Гера, потирая руки. «На меня! На меня! На меня!» Вместе ответили я, Алоэй и вбежавшая Аглая. «Эй, потише, потише, ему столько не надо. Хватит споров. Я возьму на себя ответственность». И посмотрела на всех тяжелым взглядом, ставя точку в споре. И меня снова скрутила схватка. У Алалы засветились руки. Сколько раз видела такие спецэффекты, а привыкнуть не могу. Она подошла ко мне, взяла нож и начертила пентаграмму. Странную 4-конечную звезду. Она была больше похожа на розу ветров. Боль в руке была ничем по сравнению с той, что заживо сжигала меня и ломала кости. Алала стала говорить непонятные вещи, но на понятном языке. «В темной комнате пустой. Заблудится душа твоя. Но ты там будешь не одна. Ведь темная хранит секреты. Там тоже нет ни начала, ни конца. Но если ты захочешь, там появится и перекресток, и указатель на последний шанс. Готова ли ты его обрести? Ведь если обретешь, себя ты потеряешь». В этом вечном лабиринте жизни всегда за все нужно заплатить. Твоя душа будет молиться, и не будет этому ни начала, ни конца. И только он решит, свергнет Цербер пустоту или тебя. А теперь молись, Амирана, моли о помощи!» Прокричала Гера, что помогала удерживать Алали силовой круг. И я молилась, рисовала в голове и перекресток, и указатель к шансу, к моему последнему шансу на жизнь. Мой путь к свободному вдоху без боли. Миг, и я оказалась в той самой темной и пустой комнате своей души. Насколько бы я ни ждала, никто не пришел. Не сработало. Я все-таки не смогла. Значит, хреново молилась. А может, я того, но это... умерла? Ну нет. Мне сейчас хотелось и расплакаться, и разозлиться. Да как так могло получиться? «Эй ты, Цербер! Да что ты вообще себе возомнил? Откуда тебе знать, насколько сильно я хочу жить, зажравшаяся шишка? Вот и сиди в своем заду!» «Прошу прощения. Аду». Меня перебил мужской грудный грозный бас. «Нет, ты в жопе!» «Да, мой язык мне в жопу. Как я могла так облажаться?» Но в мужском смехе, последовавшем после моей шоковой речи, точнее, словонедержания, в этом смехе было снисхождение и вроде как умиление. «Мне кранты. А буду молить помочь мне, только зря потеряю время. Он не помог мне. Да ладно, если так, а то еще может решить в порошок меня стереть. Или съесть. Хотя подавится». Он молчит, и я молчу. А что тут сказать? И с кем говорить? Он прячется в темноте, словно кошка. «Привет. Меня зовут Амирана. Для друзей мира». Решила я начать все-таки разговор. Я почувствовала, словно мне улыбнулись в ответ. «Здравствуй». Разреши представиться, юная душа. Мое имя Давид, и я к твоим услугам. Так вы мне все-таки поможете? Что-то мне это не нравится. Где-то тут будет поворот, который меня может нагнуть. Любимая игра судьбы. Смотря какую цену ты готова заплатить. Ну вот, я же знала, что так будет. Смотря что вас интересует, всегда есть цена, которую мы не готовы заплатить. Нужно сразу ставить рамки и всегда читать мелкий шрифт. О, в этом я могу с тобой поспорить. Я долго наблюдаю за людскими душами. Они слишком жестокие, очень-очень жадные. Не ценят того, что имеют, и так из раза в раз. Особенно если им дается это почти даром. Если даже в дар. Такие смешные. Хотят все и сразу. Вызывают меня, дергают без действительной необходимости. А я, между прочим, последний шанс, и цена моя соизмерима с запретом. Подумав, я поняла, что ничего не могу отдать взамен жизни малыша. Про свою я вообще молчу. Так что помимо того, что я ему в сердцах сказала пойти в жопу, так еще сейчас скажу, что вызвала, а дальше оскорбила, чувствую себя идиоткой. Как же стыдно. Прошу прощения, но только сейчас я осознала, что мне нечего вам предложить. Если только душу, ну толку от нее. Ох, не права ты, не права, Амирана, принцесса Ионии. Я даже не обратила на это обращение внимания. Так что же вы хотите взамен жизни ребенка? Про свою я уже молчу. Давид. Попробовала я его имя на вкус. И это оказалось очень даже вкусно. Красивое имя. Мне очень приятно с вами познакомиться. Странно. Но это не лесть, а действительно вежливость с твоей стороны. Давид Розель. Сижу я в своем дворце. Никого не трогаю, пью горячий шоколад, и тут мне приходит молитва. Очень интересная душа зовет меня, столько всего в ней намешано. Мне аж съесть ее захотелось. Редко встретишь того, в ком скрыты и огонь, и лед. Я слышал, что там на верхушке что-то грандиозное творят, но мне было начхать. Осталось еще в интриги богов влезать. Мне и без них есть чем заняться. И по-любому сейчас меня вызывает их чудо. Сначала мне не улыбалось идти на этот зов. Решил забить, но моя должность в этом мире не позволяла это сделать. От сопротивления зову меня скрутило, так что я упал на колени и чуть внутренности не выплеснул на пол. Думал, убью, выпотрошу даже такую вкусняшку и пойду обратно упиваться своим одиночеством. Но не тут-то было. Я пришел весь такой злой и страшный, а меня обласкали на все лады. Да, такое со мной впервые. У нее душа истинной демоницы. Это то, что я ждал десятки тысяч лет. И это только в этом мире. И в этом перерождении. И почему именно здесь? Этот мир прогнил до основания. Редкость — светлые и разноцветные души. В скольких мирах бывал, а такого порабощения, черноты и серости еще не видел. Особенно по отношению к детям, к своей же крови. Отец решает, жить ребенку или умереть. Просто по желанию. Я не представляю, как это — убить свое дитя. Ох, а если это девочка, то смерть в лучшем случае. Либо же в жены, любовницы или рабыни. Это решают с рождения. Мрази. Дети остаются лишь с отцами, у которых нет ни капли любви к этим щенкам, как они выражаются. Женщины лишь детей способны рожать да прислуживать. Они глупы, плюсом ко всему. Они не хотят это менять. Их все устраивает, иначе бы давно сменили порядки. Я им даже пару раз пытался помочь, но, как видите, все безрезультатно. Рабство здесь испокон веков. Столько слез, ненависти, несправедливости, безысходности, осознание, что не может быть иначе. Эти чувства топят весь этот мир. И сильных здесь слишком мало. И они становятся либо безумцами, либо сластолюбцами. Они заботятся лишь о себе. В общем, находиться в этой дыре — то еще наслаждение. Мне вот до безумия интересно, как в эту грязь затянула эту молодую, но ограненную душу. Но я счастлив. Моя душенька сама пришла в мои руки. Ой, не испугать бы ее. Она больше испереживалась за то, что облажалась. Интересное слово. А не то, что я пришел навстречу. Ух ты, да я еще и джекпот сорвал. У меня уже есть маленький, но такой сильный демоненок. Если честно, мне еще никогда так не везло. Даже не верится. «Так какова цена?» — задала она вопрос, что заставляло ее нервничать. Ее глаза блестели, она готова ко всему. Чувствую это всеми фибрами души. «Мне нужна невеста», — огорошил ее. Пошел ва-банк, как говорится. «Что?» А я думал, глаза Миры и так больше некуда. Ошибался. Они могут быть еще больше. «Успокойся. Мне нужна твоя душа, а не тело. Но и от этого я бы не отказался». Ее мысли мне нравились. Она такая кровожадная. Ой, все, я влюбился. Мне останется только скинуть с себя поводок. Это хреновое перерождение нравится мне все больше и больше. Я согласна. Да-да-да. Теперь она в моих мягких и любящих лапках. Но тут же в ее голове пронеслось, что она не Амирана, а Оксана. Так что все это недействительно. А вот и нет. А вот и не угадала. Нет, девочка. Теперь ты моя. Да, придется подняться на поверхность и стать беспомощным, по божественным меркам. Но что не сделаешь ради любимой и обретенной семьи? Амирана. Мира. После моего согласия чудо-юдо рыбы-кит стал творить трахтибедох. Ну или абракадабру. Не разберешь. Тьма словно уплотнилась и обняла меня со всех сторон, словно родную. И во тьме загорелись два ярко-голубых глаза, очень красивых. И словно неземных. В реальность меня вынесло резко, если это можно так назвать. Боли больше не было. Рядом была Гера. И смотрела на меня ошарашенным взглядом. Мира пошла в роды. Ее нужно поставить на ноги, а я приму ребенка. Меня подняли с родильного стула, а серая ночнушка из жесткой ткани царапала кожу, постоянно доставляя дискомфорт. Ну почему нельзя для беременных придумать нормальную одежду? Нервы на пределе. Но большая часть боли ушла. Отчего я снова начала дышать. Не пойму откуда, но ко мне пришел прилив поддержки, и я откуда-то узнала, что мне ее послали магическим путем. Огляделась и стала искать в комнате те самые чистые голубые глаза. Из-за деревянной ширмы, что служила стеной, я увидела силуэт в черном балахоне. Ну, силуэт человека — это уже что-то. «Да, умничка, головка пошла. Умничка, еще вдох, выдох и тушься», — кричала Гера под моей юбкой. Алала и Элоэй держали меня на руках. Аглаи не было, значит, что-то случилось. Как же ей тяжело одной. «Да, вашу ж мать, как же это больно!» «Еще один толчок, и все закончится. Ты выдержишь, давай!» Спустя еще пару минут дикой боли мы все выдохнули. «Ты это сделала!» Со слезами на глазах проговорил Алоэй и поцеловал меня. «Стоп, что? Какого? Он так хорошо целуется?» «Ну и умеет он выбрать момент». «Твою дивизию». «Убью». Выдохнула ему в губы и мутными глазами посмотрела на него. От всего вокруг меня я ощутила злость. А, точно, тут же жених. Меня перенесли на кровать в родильной комнате. Мое тело залило свинцом от усталости. Гера поднесла мне и передала на руки страшненького, сморщенного, маленького человечка. А я думала, все рождаются ангельски красивыми. А то какая еще причина подписываться на эти адские муки? Мне было странно держать его на руках. И ни хрена не чувствовала к малышу. Все та же пустота внутри. Но знаю, что это нормальная реакция адекватного человека. Не все чувствуют этот материнский инстинкт, о котором все говорят. Или же я его просто-напросто еще не почувствовала? В любом случае, для этого нужно время. Только оно поможет в этой сложной ситуации. Но у меня дикая жалость к этому малышу. Да, забота — это замечательно. Но чувства и любовь, они незаменимы и необходимы ребенку. Это можно сравнить даже со мной и Амираной. Они и заботились, а меня любили. Для меня родители — это все самое дорогое и светлое. Для нее они правители, люди, что обязаны дать заботу. С моей щеки скатилась слеза, но не от счастья, а от непонимания того, что делать дальше. Вокруг меня столько людей, и все они от меня чего-то ждут. Я должна и я обязана. А что делать, если у меня нет на это сил? Мы не выбираем тех, кого любить. Это делает сердце и наша душа. А над ними мы не властны.